Кассета, начало первой стороны, книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду», раздел «Дачная местность. Дубль. Рассказ. Жизнь в ветреную погоду. Продолжение». Страница 145. Определенная гордость распирала меня, и я рассказывал об этом всем встречным, понимающим и знающим меня людям, облекая этот новый рассказ о рассказе в форму как бы мистического ужаса, как бы стыда за содеянное, как бы утверждая этим идею того, что письмо вообще, в частности мое, может обретать такую плотность и воплощенность, что и действительно случается в жизни, и что поэтому никак нельзя писать о живых людях, и тем более убивать их в рассказах. И я создавал определенный свой образ, повествуя об этом, образ не только сильного рассказчика, но и человека, способного быть потрясенным и задетым настолько, что он не в силах забыться от своей боли, что воспоминание о моем как бы убийстве как бы теряет и не оставляет меня. Я не бичую себя сейчас отнюдь, я был вполне искренен в своей игре и верил в нее, да ведь и не одна игра была в этом. Было и то, о чем я говорил тогда, только слабо было, чуть-чуть, и потом очень усиленно в изложении и в повторении. Так ведь сплошь мы усиляем наши чувства, выражая их, особенно в письме. Это, может, и есть творчество. Отсюда и вечное житейское, что книги – ложь. При этом имеется в виду не идейная канва, что ложь всегда, а чисто житейское, воспринимаемое обычным читателем. Я говорю, конечно, о честной литературе. И из-за этого же усиление чувств при их выражении тоже житейский разговор, что художник только в творении прекрасен, а в жизни, если бы вы только знали этого мерзавца в жизни. Так вот, я был искренен, искажая и усиливая в рассказе эту действительную историю. И мое желание похвастаться этим случаем кажется мне свидетельством таких непочатых сил, что вызывает теперь только зависть. По сути, я хвастался, разыгрывая потрясенность и мистический ужас, и как бы приобщался к Флоберу, почувствовавшему признаки отравления, отравляя мадам Бовари, и к Пушкину, плачущему или прыгающему над неожиданными поступками своих героев. И хотя не говорил себе об этом, но чувствовал себя равным им. Это трогает меня тем более, что воскрешаю сейчас перед собой тот момент, когда я увидел реализацию своего рассказа в жизни, я вижу, сцена ничем не походила на мной описанную, и только одна деталь. Стоптанные задравшиеся башмаки умершего совпадали. Так ведь эти башмаки я всегда на этом персонаже видел, и всегда они были стоптаны. Но этой детали было достаточно, чтобы по одной точке соприкосновения и по неосознанному внутреннему желанию полностью совместить картины во всех точках, очень мне, по-видимому, хотелось этого. И потом умилителен еще один момент. Когда вскоре снова встретил своего персонажа живым и здоровым, поэтому я думаю, что это был, по-видимому, обморок лишь тогда. И когда я снова увидел его, два чувства, почти равные по величине и силы, столкнулись во мне, выявляя друг друга. Одно самое искреннее, которое я постарался не осознать и подавить, было разочарование в том, что этот персонаж так и не умер, убитый силой моего воображения. А другое, разработанное и привнесенное, с которым я не мог не считаться, чтобы не выявить некую внутреннюю нечестность, было то, что я должен испытывать как бы облегчение и радость, что освобождаюсь от того, как бы терзание совести, о котором так охотно и горько рассказывал. Не о чем говорить, разочарование было все-таки сильнее. Хотя я и не позволил себе осознать это, и осознаю буквально сейчас, вспомнив об этом ни с того ни с сего, и в свою очередь исказив все во имя новой конструкции. Но заговорил об этом я все-таки не даром, вернее, не без внутренней причины, потому что усиление чувств при рассказе и, следовательно, искажение их в ложь очень занимает меня сейчас. И глупый, по-видимому, стыд перед этим часто почти парализует меня в своем письме. Тем более, что путь, который я осознал себе в последнее время, заключается в том, что я стремлюсь написать правду о самом себе, ибо это единственная из доступных мне правд, и она становится всеобщей, если достигается, что если выразить полноту мгновения собственного твоего существования, то это и будет вершиной, и так думая и стремясь к максимальной искренности, я все ловлю себя на искажении и лжи, и уже сознавая невозможность собственных требований, все-таки не могу от них до сегодня отказаться, и отметая по одному все сильно действующие приемы, уже бывшие доступные мне и явно приводившие к воздействию на читателя, даже избранного, все чаще не в силах поднять перо, потому что все формы, сбегающиеся к его концу, вызывают во мне стыд, хотя бы только что написано мною слово «перо», потому что уже полтора года назад пишу прямо на машинку, а пером не пользуюсь, ну, это пустяки, подобные перья, если бы только они. Да, так совершенно не вызывает во мне гордости то, что я знал, что понесусь с этими страницами к друзьям, требуя от них сочувствия и похвалы, безусловно, ставя на минусы, если они этого сочувствия не обнаружат. Ставить минусы – одна из самых мной нелюбимых черт, хотя я и сам, бывает, грешу этим. И скажу еще об этом, когда стану говорить о суде, если доберусь до него. Я знал, что так будет, и уже далек от мысли, что знание своих слабостей исключает их, иначе бы не было литературы, не было бы живых людей и их гениев. Знание слабостей своих, скажем, и даже борьба с ними никогда не исключала их. Спекулянты во все времена стремились создать идеальные образы из гениев мертвых, конечно. Мертвые они уже были бессильны поправить что-либо. Люди же, задуренные настолько, что уже не видели живого в их творениях, а лишь документы, тянулись к дневникам и перепискам, чтобы узнать в них живых людей, себе подобных, чтобы не отчаяться от своей слабости, которая... Особенно это сейчас стало, кажется, юному мозгу его личным проклятием и заставляет мучиться тем, что он единственный такой безвольный и слабый, а не такой, как все. Каждое детство, по-видимому, докажет это. Потом начнется мучение. Через кризис открытых глаз, когда обнаруживаются сходства и подобия во всем мире, и кажется, что тебя обманули, а главное, обманывали всю жизнь, мир опрокинется на тебя своей похожестью, вечностью и нечистотой. Потом начнется мучение, что ты такой, как все, совершенно без воспоминания о том, что только что ты мучился вещью, казалось бы, обратную, что ты единственный так плохо в этом правильном мире, единственный не можешь справиться с собой, и довести себя до идеала, что ты урод, не такой, как все. И потом, привыкая и не справляясь с собой, скажешь, и это будет почти усталостью, все мы такие, как все, и каждый из нас единственный. С этим уже и умирать можно. Впрочем, о непрерывном искажении действительности через внутренний и общественный образ этой действительности тоже хочется сказать подробнее и особо ниже, так сказать, опять же, только бы добраться до этого ниже. Так вот, меня уже ничто не поразило в том, что все так и произошло, как на страницах, писанных неделю назад, кроме разве того, что произошло даже много раньше, чем я планировал. Я возобновил сегодня свои записки, уже вдосталь разрядившись в общении с друзьями, но ведь небезызвестно мне, что и сегодня воскресенье, и погода без дождя, могут приехать друзья, и снова произойдет контакт, заземление и разрядка. И если я сел именно сегодня, и перед этим целую неделю все был не в силах сделать это после предыдущей разрядки, то не потому ли, что тороплюсь добавить новенькие страницы, чтобы успеть их прочесть сегодня тем друзьям, что приедут. Но это и вовсе досужие. Я приехал в город. Какой там к черту город? Я так и не доберусь до этого. Только что написал о том, что приедут сегодня приятели, и тотчас есть воплотились, приехали, и сейчас пишу уже вовсе для ничего, для того, чтобы друг снял меня своей прекрасной кинокамеры, как я на своем чердаке работаю, очень это симпатично получится. 4 сентября. Продолжим. То, как меня не радовало собственное предвосхищение, а именно то, что я стану читать эти страницы друзьям в надежде на сочувствие, и вопреки знанию наружности такого чтения и ненужности его, даже прежде того, как завершу эти страницы, напомнило мне следующую историю, рассказанную неким П. Этот П, давно я его не видел, человек во многих отношениях замечательный и представляет собой идеологическую величину, которую я бы даже избрал в качестве единицы измерения, если бы возникла необходимость измерять тот особый потенциал, особой категории людей, которые предпочитают воздействие на других людей скорее словам, нежели делом. Можно было бы сконструировать машинку, которая, выслушав очередного болтуна, выплевывала бы чек с оценкой 10 п или 0,00000075 п. Не будем никого обижать. Для начала можно было бы предложить ей этот текст. Человек этот, наделенный многими талантами, и во всяком случае очень чувствительный приемник телепатических идей, сейчас это стало как бы нейтрализовать невежество или замещать знания, обладает бесспорным талантом писателя в том числе. Вещей его и не читал, и никто из известных мне его друзей не мог похвалиться тем, что был этого удостоен. Он показывал мне огромную корзину, набитую рукописями. Ни один из моих знакомых не мог бы похвастать, что написал столько. И, опустив в нее руку, вытягивал наугад один из листков, на нем всегда оказывалось изложение замысла той или иной будущей вещи, и, не глядя в него, начинал рассказывать, и это он мог делать бесконечно, или, по крайней мере, столь долго, сколько вы могли у него просидеть. И вот на протяжении уже нескольких лет я не забываю и часто вспоминаю одну подробность из одного долгого его рассказа, еще в форме замысла, занимавшего около часа непрерывного устного рассказа. Эта подробность своим подобием многим моим переживаниям, потерявшим от повторения остроту и ставшим лишь тихим мельканием, не вызывающим ни боли, ни угрызений совести, иначе смерть за скорузлость, короста на непобедимых душевных болячках, Подобие этой подробности многому из моего опыта и, в частности, упомянутому выше предвосхищению меня сначала настораживало, а потом, тоже начиная стареть, лишь угнетало или огорчало. И пора уже переходить к самой подробности. Один старик жил у себя в комнате. Был он совершенно один, и комната у него была запущенная и пустая, как у мистика. Там была намечена атмосфера, состоящая из каких-то кошек, странных девушек, почему-то приходивших к старику и спавших с ним, темных коридоров, какой-то бесшумной и бездейственной коммунальщины, окружавшей одинокого старика, словно бы просто бывший в воздухе, делавший этот воздух уже не воздухом, а супом, некой питательной средой, в которой существовал микроб его одиночества. Длинное описание его несложных маршрутов в уборную и их кухню, предварявшие все не начавшиеся действия, давали серьезное представление об этой питательной среде, и все это точно пересказывалось и перекладывалось органическими получающимися формами, насыщенными всевозможными, труднодоступными слову фактурами стен, полов, штукатурки, пыли, фактур цвета, света, вязкости, плотности, осязания, обоняния и так далее. Тоже своего рода супа из фактур, но необычайно густого. Так вот, этот старик, однажды проводивший свою ночь в одиночестве, вдруг проснулся и долго привыкал к непонятному по фактуре ощущению, пока не понял, что он хочет есть. Тогда он вспомнил, что на кухне у него есть колбаса, и отправился во многоминутное путешествие от своей кровати до кухни. И оно становилось настоящей Одиссеей. Благодаря подробно переданному ощущению поверхности и температуры пола босыми ногами старика и ощущению кожи босых ног старика от соприкосновения с этой поверхностью, ощущению рукой старика холодной ручки двери и нового пола в коридоре, и темноты коридора, и потерянному ощущению этой длины, и ощущению пройденного пути, и скоро ли кухня в этой темноте, и поверхности обоев, которых он касался, касаясь стен и направляя свое слепое путешествие, и нашаривание рукой выключателя, внезапное освещение кухни, ощущение пола в кухне, изменившегося от его освещенности и ощущения тесемок кольцон, вышмыгивающих из-под его брюк, и так далее, и так далее. И, наконец, возвращение назад с колбасой, снова потушив свет в кухне, снова в темном коридоре, и то ли от того, что снова наступила темнота, то ли от того, что старик вдруг ощущает неудобство, при попытке коснуться стены, он вдруг обнаруживает в одной руке, в другой у него колбаса, тяжелый холодный чайник. Он воспринимает тогда все свои мысли сразу и вспоминает о том, как взят был чайник и наполнил он его из-под крана и не сразу понимает, зачем он это сделал. И вдруг щемящее чувство собственной старости пронизывает его, ибо до него доходит, что он даже ни разу не подумал об этом, он уже знал, что после соленой колбасы ему захочется пить. Я, помимо всякой мысли, идеи, он не заметив, сам наполнил и понес чайник, чтобы не ходить вторично на кухню, когда он съест колбасу и захочет кушать. Я, кажется, перестарался в изложении, и, может, не совсем понятна связь, но я не в силах пояснить дальше и хочу теперь продолжить другую, много раз начатую и именно много раз брошенную фразу о том, как я приехал в город и встретил друзей, чтобы также, наконец, со вдохом разделаться с ней, как разделался только что с не менее надоевшим повтором фразы о том, что предвосхищение моего преждевременного чтения первых страниц записок своим друзьям отнюдь не наполняет меня гордостью. Итак, я, кажется, приехал в город. Встретил я случайно Г и К, и обрадовались мы друг другу необычайно. К тому же у них у обоих, только что я встретился с ними, вдруг получилось приятное деловое известие, и встреча, и известие, все это было вдобавок мне необходимо. Такая радость любви и припрыгивание появилось в нас, и мы вышли у Г, потом у меня, потом на чьей-то свадьбе, и потом очутились в чем-то, что я не помню, где, потому что мы что-то выпили очень много. И после этой свадьбы, если бы не кончились деньги, а если бы еще и не закрылись магазины, радость наша друг другу, во всяком случае моя, была так велика, что сняла с меня все омертвение, все, из-за чего я пишу эти записки, как морское купание. Словно бы от их присутствия рядом снова появились в своем стиле и ощущение силы и того, что уже достигнуто нами. Мы пили и радовались, и, как всегда, когда изверившийся обретает поддержку и внятное общение, меньше даже делились наболевшими мыслями и соображениями, как просто были благодарны друг другу и умиленно поддакивали и кивали даже неважно чему, по одному лишь ощущению, что друга-то мы всегда поймем, и лишь почаще нам встречаться, а то вовсе не расставаться. И как всегда, когда люди одиноки и вдруг радуются встрече, мы лишь кивали друг другу, как вежливые китайцы, а словно бы благодарили за каждый кивок или звук, или жест, или связано было лишь теперь косами. Косы, носы, лица, уши. Все это здоровается, прощается, беседует. Мы выпивали свое самое дешевое вино. «Так, так, так», — вдруг говорил один. Мы его целовали и обнимали. «Спасибо», — говорили мы, — «что ты сказал нам так, так, так». Мы тоже всегда так думали и были в этом одиноки. А теперь мы в этом не одиноки. Тогда он обнимал нас и целовал. «Да нет, вам спасибо, что вы поняли мое так-так-так, и я теперь не одинок, вам спасибо». И тогда мы все обнимались и благодарили друг друга, все кивали головами и стукались в благодарности лбами, и словно бы терлись носами, и снова выпивали за это. «И так-так, брык!» — говорил другой, и опять его все благодарили, и он благодарил всех, и каждый благодарил за то, что им другой ему благодарен, а потом за то, что благодарны, за то, что он благодарен. Глупые люди, недоумки, используют это в анекдоте. На самом деле все не так. «И у тю-лю-лю, говорил я, и мы выпивали снова, и я был счастлив своему тю-лю-лю-лю, таким же хорошим, как и так-так-так, и так-так-так брык моих друзей. Все-таки мы кошмарно терпеливы, говорил Ка, и это была замечательная фраза, и в ней была правда против тех, кто считает нас нетерпеливыми. Конечно, правда в ней была. И наша уверенность, что мы все-таки живем, несмотря ни на что, и еще проживем, и продолжим эту жизнь, и еще сделаем, и еще добавим, и мы выпивали, и терли благодарными носами. Тогда-то и были прочитаны первые 13 страниц этого текста, и прочитал я их пьяный Г, и так донес даже до меня все, что я там написал, и много больше, что я удивился ему и себе. И, умиляясь, готов был всех обнимать и целовать, но сдерживался из-за авторской скромности о ГИК, людях, которые многое значивши для меня, и для того, что успели понять, не отделяющиеся высказываниями, как о ОП. Них надо сказать больше, и П попытаюсь ниже выразить, что сдержали для меня они и некоторые другие люди, а пока перейду к какой-нибудь из мучащих меня идей, связанных непосредственно с возникновением этих записок и с нынешним моим состоянием. И это я сделаю завтра. 18 сентября. Это я не сделал ни завтра, ни послезавтра, не сделаю и сегодня, и через 2 недели. Сочинение мое выходит из-под надзора и охвата. Что я отражаю в нем в целом, не знаю. Но изменение интонации и настроения за время, последовавшее за первой страницей, ощутил уже несколько раз. И теперь повествование мое как бы было дневником. И дневником становится еще больше. Никогда я его не писал, а лишь вот грешить начал. Утешать себя, впрочем, можно, и тем, что выходит он дневником, как бы особым, и тем, что родился он органично. Тон трагической умудренности и вселенского абстрагирования сменился соображениями более частными и элегическими, впоследствии страницами о городе, и уже тебе готова элегия. Но сейчас, спустя полмесяца, я вижу, что при всем этом, что зря я сделал свой наезд в город событием столь радостным, когда описывал встречу с ГИК, потому что ни одна эта встреча имела место, и даже не такое большое место в городе она занимала. Город теперь окончательно делает меня больным. Я в нем простужаюсь, я в нем задыхаюсь, я в нем начинаю ненавидеть, я в нем жить не могу и без него жить не могу. Я приезжаю, оторвавшись от событий и дел, от встречи знакомств, от свежих интеллектуальных поветрий и новеньких идеологических потрясений. Вотчина писательская плескается в моем пруду. Я ничего не понимаю и вижу только пену. И обнаруживаю потом, после нескольких встреч и разговоров, когда у меня уже начинает звенеть и кружиться голова, что я в чем-то очень ошибаюсь. Вижу, как мир как-то совсем не так, как видят его все, а главное, совершенно неправильно ориентируюсь. Бывает такое, что ориентируюсь я неправильно, что я заблудился в этом литературном лесу, бывшем для меня родным и знакомым. И вдруг, хотя ничего не переменилось в нем, в этом лесу, я выхожу, сосны и ели, стоящие на тех же местах, но совершенно не узнаваем этот лес. Тропинок не нахожу. Бурелом ощущал такое тело во времени и пространстве, и как странно обнаруживать себя стоящим дома. Здесь, оказывается, вон где. Я был сам, может, и не заметил такого у себя с собой заблуждения, если бы не добрые люди, они указали и объяснили. Нет, не то чтобы они мне это в лоб сказали. Просто на их лицах я вдруг читал, в их речах мимолетом проскальзывало, что и я не тот, за кого себя принимаю, и нахожусь не в том месте, где, мне кажется, я стою, и мыслю я не то и не так, как мне представляется. Время сейчас совсем другое, чем я себе рисую. Скажем, мне кажется, что осеннее утро, а на самом-то деле что? Уже зимняя ночь. Что осеннее утро, а на самом деле даже уже зимняя ночь. Мне кажется, что я стою на углу Невского и Желябова, а на самом деле этот угол у Большого Венедетской. И что еще хуже, может даже и не этот угол, и еще другой, и город другой. Все другое сулит мне, чем я себе, скажем, рисую. И не знаю, чем это закончится. И город другой, и не этот угол, и партийный съезд только что закончился. Не то 7-й, не то 17-й. А сам я зря навязываюсь совершенно незнакомым людям и выдаю себя за знакомого. Никто обо мне не слышал, не знает, и ничего никогда не писал, ни в какой жизни не участвовал. И со мной разговаривают лишь из вежливости, чтобы не связываться с сумасшедшим. Так-то, дорогой друг, приятно ли вдруг узнавать о себе такое? Не знаю. Мне казалось, я всего лишь уехал на дачу в Т, где живу тихо с женой и ребенком, а оказывается, я вовсе исчез, перешел в другое существование, потерял способность к общению, получусь где-то в антимире и еще пытаюсь в наш здоровый советский мир заглядывать и выглядывать. Что за любопытство такое? Возмущается внизу справедливо. Зачем выглядываешь? Ты умер. Сапожков, как прекрасно говорил герой рассказа моего любимого Вадика Федосенко. Ты умер, Сапожков, говорит герой своему приятелю по детсаду. Что ты разговариваешь, раз ты умер? Не говори. Я не умер, отвечает Сапожков. Нет, ты умер. И что ответишь на это, если тебя никто не поддержит? Можно и поверить. Тем более, и сам себя хоронил весь год. Но об этом же не знал никто. Как же это они пронюхали? Я снова ощущаю перемену интонации. И здесь уже не пахнет элегией. Здесь во мне бьется интонация, лихая и несправедливая, уже живая, где мне дела нет до объективности и представления мира в том неумолимом равновесии, в коем он всегда находится. И потому повод для возмущения может тебе дать лишь твое недоумство, с радостью перейдя в свое недоумство суровым, очень суровыми нитками и грубыми, очень грубыми стежками. Все я связал с предыдущим, полмесяца лежавших без дела текстом сегодня. Я вставляю здесь этот привесок и обозначаю его так. Открытое письмо писателю Р.Г. из Ленинграда и читателю Владимиру Крохе из Таганрога. 19 сентября. Вообще-то, все только тем и занимаюсь, что делают другие, а все занимаются тем, что хоронят меня. Даже моя жена, даже М.Д. Не говоря о таких опытных похоронщиков, как Р. или Д., хотя эти-то двое очень разные гробовщики. Ну, Д-то вообще весь понятен, что-нибудь в таком стиле, что Битов кончился, как только утихнет у него сексуальное расстройство, или что Битов зазнался и заелся и не сможет писать от ожирения, или что Битова задавит своим творчеством жена-писатель. Это все понятно у Д., который все причины с рвением первоклассника отыскивает в патологии, и то три или четыре причинки, по которым считает, что пишет сам, рассматривает распространяющимися на все человечество. Поэтому ему, конечно же, непонятно, как может писать человек, если он не низкого роста, не урод и не еврей, и женщины его любят, как может писать человек, столь внешне не похожий на низенького урода жида, которого женщины не любят, то есть на него самого Р. же хоронит по гораздо более многочисленным и заплетенным причинам, хотя, надо сказать, хоронит с той же протестантской простотой, без кистей и глазета, в тесном необструганном еловом гробу, в котором уже не повернешься поудобнее, чтобы мало того, что в гробу, еще и занозиться. Скажем хотя бы так, что этот человек, несмотря на свой ум и талант, а может по своим свойствам ума и таланта, органически не способен видеть самого себя и не способен к общению, вещи для него необходимы, не постоянен потому и потому же никогда не сознается себе ни в одном своем естественном помысле, принявшем неблаговидное выражение, и сознание непостоянства своего всегда отодвинет от себя, объяснив это вдруг открывшимся ему несовершенством объекта бывшей любви и нынешнего непостоянства. Я не знаю ни одного человека из числа бывших близкими ему, которого бы он не чернил в ту же минуту, или, это уже свидетельствует о действительно выдающихся качествах объектов, минутой спустя. Ну ладно, пусть хоронит. Тут я признаюсь, в неопределившейся к ним обоим любви, как тем более любви, что она выдержала знание того, что тебе говорят не так, как тебе хотелось бы, и даже другие вещи, чем приличная встреча, она, конечно, покачивалась, моя к ним любовь, но все же осталась. И если учесть, что как бы умен художник ни был, в одном случае никогда не будет он благожелателен и объективен. Это в случае, если кто-либо неблагожелателен и необъективен к нему самому, что действительно люблю я их нежно, и Д. с его одесскими штучками, и Р. с его разночинной подлостью. Всех меня хоронят, и мама, и папа. Мама, потому что я выхожу из-под ее влияния, папа, потому что принципы моего существования как бы зачеркивают принципы его существования. И оба хоронят меня потому, что образ, который они предварительно создают или создавали обо мне и моей жизни, на практике не совпадает со мной, живущим в сегодняшнем дне. И с этим уже ничего не поделать, и как ни грустно, придется перейти в область менее близких и более формальных отношений, потому что ничто уже не поддастся изменению из желаемого в действительное. И даже если потратить всю жизнь на то, чтобы заменить в их сознании существующий образ на меня действительного, это будет рождение новой свеженькой пытки. Начнется несовпадение со мной завтрашним. Я люблю маму и папу. Как хоронит меня жена? Этого даже приблизительно не выразить словом, настолько это еще не выявленное, живое и меняющееся начало. Ну, как сказать? Скажем так, пока это четче выражается при всяких взаимных неудовольствиях. Может, все было бы и не так, но это жена, да жена у меня писатель. Неудовольствия, иначе ссоры, имеющие самые бытовые подкладки, по истоку это всегда коммунально и социально, очереди там, теснота или отсутствие денег там, к примеру, ну, в таком роде. В развитии своем имеет тенденции к оскорблению. Это так же просто, как драка с битьем посуды и порчей мебели. Сначала на пол летят наиболее близко расположенные, наиболее прочные, наименее ценные предметы, то есть те, которые не испортятся от такого с ними обращения, или их не жалко. Меня всегда поражал этот точно действующий подсознательный расчет так называемого аффекта. Потом, если в комнату, к примеру, не впорхнет птичка, освежая и рассеивая все своим радостным щебетанием и не остановит внимания сторон на том, чем же они занимаются, когда за окном столько поводов для радости и ликования, если события продолжают развиваться и аффект наливается силой, из младенца превращаясь в зрелого мужа, когда уже под рукой не находится подходящих предметов, потому что все бывшее под рукой уже под ногами, и нагибаться за этим, чтобы снова бросить, значит, обращать серьезное дело в пародию, тогда наступает некая секунда растерянности, потому что надо найти предмет, и желательно уже потяжелее. Бросить стоящую рядом хрустальную вазу все еще жалко, тем более, что наверняка будет концом, полюцией, разрядкой. В ход идет извращение, неспособность еще пожертвовать вазой заменяется еще большим желанием унизить и причинить боль партнеру, скажем так. Бросить на него тарелкой с горячим супом недорого, но эффективно. Тем более, суп немного уже остыл, и обойдешься без ожогов, швырнуть в него кошкой, половой тряпкой, макаронами, сыром, мылом, мышеловкой, с мышкой, грязными трусами, замоченным бельем, тем же самым Рабле. Он большой и тяжелый, написал бы целый том перечислений того, чем можно швыряться при ссоре. Роль всего вышеперечисленного легко исполняет для нас с женой вещь, не бьющаяся и не ломающаяся, простая в употреблении, гигиеническая для быта и словно специально для того предназначенная и абсолютно ничего не стоящая. Это наше писательство, вещь, которую понимал БД вполне равносильно жидовству, уродству и низкому росту. Тут на ум приходит всякое, например, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Это же надо было так подло сказать и еще назвать народной мудростью. Это же так просто. Оскорбление. Можно действовать по принципу наоборот, назвать тебя уродом, если ты хорош, серым, если ты интеллектуал, бездарью, если ты талантлив, стукачом, если так кристаллен, можно даже не трудиться и назвать кошку кошкой. Скажи еврею жид, врачу врач, поэту стишки пишешь, писателя писатель. Окончание первой стороны шестой кассеты.